через поприще Великого Поста испытываем некоторое такое удовольствие от того, что проверяем свои силы, и что вот первый день прошел, и ничего с нами такого страшного не случилось. Наоборот, некоторые испытывают такое чувство удовольствия, эйфории, вот в таком преодолении. Действительно, ничего страшного в этом нет. И человек, ну, здоровый, конечно, человек вполне может не есть 40 дней без всякого вреда для здоровья. Вот. Но, к сожалению, здоровых нету, поэтому мы, так сказать, кушаем какую-то пищу. Вот. Ну и для многих из нас, которые несут послушание в нашей жизни, связанное с физическим или тяжелым умственным трудом, на котором тоже калорий нужно немало, вынуждены, конечно, кушать пищу. Но пост учит нас не только вот такому испытанию себя, но такое единичное мужественное акты. Но очень важно выработать и терпение, не раздражаться от более однообразной пищи, вот, проявлять такое терпение, не искать того, что повкусней. Вот, помня, что это совершенно необходимо, потому что в жизни всякое бывает, в разных мы обстоятельствах можем оказаться, и вот пост, если мы его год от года достойно проводим, то он служит нам такой замечательной школой. Кто постился по-настоящему, тот не боится никаких испытаний, и страха перед каким-то голодом никогда не испытывает, потому что научится обходиться малым. Вот это очень важное дело. И еще, что важно. Для монахов их идеал, к которому стремятся, ангельская жизнь. А для мирян жизнь монашеская. Поэтому постом все миряне пытаются пробовать себя на таком монашеском поприще. Оставляя все попечения плотские для того, чтобы освободить свою душу для молитвы, для богомыслия, для частого посещения храма Божия. Конечно, не так, как в монастыре. Редко кому удается утром и вечером в храме проводить время. Вот. Но все-таки в какой-то степени. Вот это тоже очень важно. Немножко дать возможность своей душе окрылиться, возвыситься над этой такой обыденной нашей суетливой жизни, которая пропитана влиянием этого мира. Очень многие руководства духовной жизни древних святых отцов начинаются главой об отвержении мира. Имеется в виду не мир, созданный Богом, а имеется в виду мир наших людских страстей. Вот и нам нужно в Великую Четыридесятницу постараться отрешиться от мира, насколько нам это удастся в силу того, той работы, которую мы совершаем, которая приносит нам еду и нашей семье, насколько нам позволят наши семейные обстоятельства. Но все-таки нужно постараться каждому из нас расширить вот это пространство духовное в своей жизни. Не для того, чтобы потом, после поста, вернуться к искомому, а для того, чтобы, может быть, немножко отступя, но все-таки остаться на одной из двух ступенек выше, чем был до того. Вот для чего? Чтобы укрепить свой дух. Это очень важно. Это, конечно, зависит от нашей веры. Потому что предпринимаемый пост – это всегда акт такой религиозный. С точки зрения здравого смысла, ну зачем себя мучить, ограничивать? Надо как можно больше и лучше. Есть такое, ну, наиомерзительнейшее словосочетание. Удовлетворять свои потребности. Ну, более скотского ничего на свете не существует. И вот, наоборот, нужно учиться тому, чтобы воздерживаться чтобы ограничивать, чтобы упражнять свою волю, чтобы дисциплинировать свои чувства, чтобы дух свой направлять к Богу. Вот для этого Святая Церковь предпринимает пост. И вот каждый по мере сил, кто первый раз постится, кто уже 10-й, кто 30-й, но каждый из этого извлечет опыт. Только нужно нам стараться, чтобы так тоже бывало, особенно у тех людей, которые пост проводят не первый раз, а больше, чем 5-й, пост проходит как-то формально, просто так. То есть мы ничего не успеем научиться, и возникает такой психологический феномен. Когда уже наступает Пасха, то человеку хочется еще поститься. Почему? А потому что он не допостился. То есть он только вот уже к концу поста наконец вкусил всю эту сладость воздержания. Вот это что зависит? От того, что человек долго раскачивался. Поэтому нужно прям не только с первых дней, а вообще уже с Масленицы начинать и умом, и сердцем вот созерцать вот ту святыню, в которую мы входим духовно. Это, конечно, малый подвиг, предпринятый ради Христа, но он для нас может привести большой плод. Для того, чтобы нам приблизиться к Богу. Потому что именно мир наших страстей является препятствием. Потому что если бы мы действительно зримо видели Христа Спасителя, то в его присутствии мы, конечно, вели бы себя иначе. И даже мысли свои, так сказать, удерживали. Когда вот каждый человек в присутствии какого-то высокого начальства, вот я сегодня тоже присутствовал, к сожалению, не в храме был, а был там в генеральном штабе, и вот за полчаса пришли все главкомы там, все заместители министра и ждут, когда придет министр. И вот министр входит, и все аж, я смотрю, так генералы, они стройные такие стали, подтянутые, лица имеют соответствующее выражение. Вот. А что такое там Игорь Дмитриевич? Такой же человек, как и все. Но в то же он облечен такой огромной властью, что это их подтягивает. Почему? А вот зримое его присутствие. Но сколь выше Бог. Но Бога никто не видит нигде же. И мы должны понуждаться вот к этому подтягиванию своей верой. Вот мы веруем, что Господь есть. Мы веруем, что Он с нами до скончания века. Мы веруем, что Он смотрит за каждым нашим шагом. Мы веруем, что Он радуется тому, что мы постимся ради Христа, подражая Ему в том числе. Потому что Он свое поприще на нашей земле грешной начал с 40-дневного поста. Мы именно в память об этом посте совершаем свой посильный пост. Но Он, как совершенный человек, конечно, 40 дней ничего не ел. Напоследок взалкал. Вот. Мы так не можем, мы смиренно, скромно, в ту меру, для которой возможно. Кто больной, вообще пусть и молоко есть. Потому что главное постом тоже следить за тем, чтобы не озвереть от этого. Потому что может так человек и голова болеть, от разные шлаки бывают в организме. Это вообще такой очень сложный химический процесс поста. Вот. Поэтому нужно внимательно следить. Особенно человек болящий, как вот так приспосабливаться. Ту меру поста, которая для него возможна. Ну и постараться тоже в полную силу. Поэтому вот, и даже вот слово пост, оно так по звуку похоже на другое слово. Когда вот мы стоим на посту своей души, как бы вот охраняем ее от входа всего нечистого. Стараемся воздерживаться не только чревом, ну и глазами своими. Вот. Те, кто имеет пристрастие к телевизору, хотя бы на время поста отложить. Тогда мы почувствуем, как хорошо жить без этих людей, которые приходят к нам в дом непрошенными. Вот. И говорят всякую ерунду там, или показывают всякие мерзости и так далее. И так далее. Как, вот, как без них на самом деле хорошо, спокойно и так далее. Лучше лишний раз какую-нибудь боговдохновенную книгу почитать. Вот. И как хорошо отложить часть забот от приготовления пищи. Потому что простая пища постом, она очень проста в изготовлении. Засыпал кашки, сварил, соли посолил и поел. Так сказать, если сухо, водички попил, и в общем, и никаких нет проблем. Вот. Поэтому поживем, попробуем пожить монахами. Постараемся рассчитать свои силы, что тоже очень важно. Пост еще учит вот такой нас опытности. Потому что постящий человек, он что-то все дрожит, беспокоится, как бы ему что лишнего не съесть. Не надо беспокоиться. Господь не следит за тем, что ты съешь и как. У него цель совсем другая. Научить нас духовному рассуждению, научить нас терпению, научить нас вот тому малому мужеству, научиться преодолению себя, своих желаний. Вот. Это вот очень важное духовное упражнение. Вот это самое драгоценное. А не то там, вот, сколько там яичного порошка в булке находится, или вот нет ли там в этом майонезе там чего-то молочного. Потому что не сам продукт несет в себе какое-то грешное такое существо, а только усложнение пищи. И излишняя такая активная пища, она приводит к буре помыслов. Вот. Поэтому будем терпеливо, мужественно, с любовью совершать этот пост для того, чтобы приобрести достойный плод. Помоги нам в этом, Господи.